Глава 14. Парень был наголо обрит и имел атлетическое сложение футбольного центрового. Мышцы у него на шее бугрились, как пухлые хот-доги. Глаза скрывались за темными солнцезащитными очками, полусферическими, как у бейсболиста. Шагал он уверенно, оттопырив локти и выпрямившись, словно аршин проглотил. Может, мнил себя героем вестерна? На нем был мешковатый костюм и дешевенький галстук. Одним словом, коп. Учитывая историю моей семьи, появление полицейского заставило меня слегка занервничать. Теперь, слава богу, у меня имелся пухлый бумажник и уютный дом в центре города, и я в полной мере оценил их достоинства. Однако старые привычки отмирают долго, и если принять во внимание недавнюю цепочку моих отнюдь нестандартных поступков, понятно, что я не испытывал ни малейшей радости, когда это живое воплощение Палуки уселось рядом со мной возле барной стойки и вперилось в меня взглядом. Примечание. Джо Палука, герой американских комиксов, неуклюжий верзила-боксер, придуманный в 1930 году художником Хэмом Фишером. Конец примечания. Вблизи от моей работы нет приличных закусочных. Есть одна под вывеской «Вагон-ресторан», но это выпендрежное в стиле ретро заведение, где за обычный сэндвич выложишь 10 баксов. Поэтому большей частью я ходил обедать в кафе с поэтичным названием «Лунас» с аэрографическими картинками на стенах в духе Беркли Брисседа и его марсианских мамочек, где в уборной можно увидеть панно с нисходящими рука об руку по радуге Ноамом Хомски и Гарриет Тебмен. Примечание. Беркли Брисед родился в 1957 году. Американский художник-карикатурист, автор многочисленных комиксов. Имеется в виду его книга «Марсу нужны мамочки» 2007 год, по которой в 2011 году был поставлен одноименный мультфильм «Тайна Красной планеты» в российском варианте с треском провалившийся в прокате. Сборы составили 17 миллионов долларов при бюджете в 150 миллионов. Ноам Хомски родился в 1928 году, американский лингвист, политический публицист, общественный деятель. Гарриет Тебмен, 1822-1913 годы, афроамериканская героиня, аболиционистка, считающаяся в Америке Моисеем своего народа, избавившаяся от рабства сама и спасшая от него многих других чернокожих жителей штатов. Конец примечания. Впрочем, гамбургеры в этом заведении вполне приличные и недорогие, и кофе можно подливать бесплатно. Так что если, навалившись на барную стойку, всецело сосредоточиться на еде, это место ничем не отличишь от обычной забегаловки. И уж, конечно, в таком месте я совсем не ожидал увидеть этого красномордого блюстителя порядка. «Майкл Форд?» — спросил он. «Мы знакомы?» «Эрик Ривера», — представился атлет. «Я детектив из городского полицейского управления, отдел специальных расследований». «Слушаю». «Это дружеский визит», — сказал Ривера, что в моем восприятии предвещало неизбежные заморочки. «Как Коблер?» «Хороший коктейль». «Хорошо». Наверное, так их учили устанавливать контакт в летнем полицейском лагере. Исполнение оставляло желать лучшего. Но, к счастью, Ривера сразу перешел к делу. «Я рассчитываю на вашу помощь в некоторых вопросах касательно деяний группы Дэвиса». «Деяний? Я что, на съемках «Сетей зла»?» Я вдохнул поглубже и абсолютно монотонным голосом выдал свой лучший адвокатский пассаж. «К сожалению, должен сообщить вам, что со всеми нашими клиентами у нас заключен договор о строгой конфиденциальности и неразглашении информации. и я юридически обязан воздерживаться от обсуждения с вами чего бы то ни было, вплоть до вызова повесткой в суд. Но даже при этом обстоятельстве мои обязательства регулируются соответствующими статьями закона. Предлагаю вам адресовать все ваши вопросы главному юрисконсульту группы Дэвиса. Я буду чрезвычайно рад предоставить вам его контактные данные и надеюсь, что вопрос решится в порядке, приемлемом для всех заинтересованных сторон. На этом я вернулся к коктейлю, черпнул ложечкой венчавшее его мороженое и отъел немного. «Разумно», — сказал крутой полицейский парень и приосанился. «А пока вы наслаждаетесь десертом, я хотел бы кое о чем вам поведать. Что, если я скажу вам, что группа Дэвиса систематически подкупает наиболее влиятельных людей Вашингтона?» В голове у меня тут же созрели варианты ответа: «Ах, вы про 500?» и «Да ни хрена!» Однако я промолчал. «И что, если я вам скажу, что Радомира Драговича подозревают в совершении преступлений против человечества?» «Драгомир, конечно, трескучий зануда. Но преступление против человечества...» «Ну-ка, ну-ка!» «Это уже пахнет фанатизмом. Не всякого серба обвиняют в геноциде». «Так вот чего он так беспокоится насчет экстрадиции». «И что, если я вам скажу, что вы, возможно, причастны к совершению нескольких тяжких преступлений?» «Думаю, мистер Форд, вы достаточно осведомлены о возможных сроках тюремного заключения и о том, что сотрудничество с правоохранительными органами учитывается при вынесении приговора». «Вот гад! Меня аж зло пробрало. Было ясно, что они копнули под моего папашу. И не менее ясно, что этот тип меня прощупывает. Первым порывом было сшибить его с барного стула и вскрыть ему горло десертной ложкой. Но поскольку именно на такую реакцию коп и рассчитывал, я взял себя в руки». «Вы не из округа Колумбия», — спокойно произнес я. «Акцент ваш выдает Лонг-Айленд». Ривера слегка опешил. «Да. Я из Бейшора». «Тогда вы должны знать», — сказал я, поискав глазами под его стулом. «Должен знать что?» «Когда идешь на рыбалку, надо брать с собой пиво. Удачного вам дня». Уж не знаю, понял ли фараон шутку, но суть он уловил. «Позаботьтесь о себе», — сказал он, вставая, и вручил мне визитку. «Еще увидимся». Покончив с Коблером, я наконец-то смог дать волю нервам. Я широко раскинул руки и поглубже вздохнул. «Какого черта хотят от меня копы? Я неплохо продвигался по карьерной лестнице, но я по-прежнему был никем в группе Дэвиса и уж точно не мог быть отдельной мишенью для отдела специальных расследований. С профессиональной точки зрения – игра Риверы была в лучшем случае неуклюжей. Начав с угроз, пусть даже не высказанных открыто, далеко не уйдешь. Если он таким образом пытался сделать из меня крота, он провалил задание. Моим шефам, вероятно, интересно будет узнать о том, что вокруг фирмы что-то вынюхивает полиция, и особенно о Ривере, который имел наглость подкатиться ко мне прямо возле работы. Может, это знак, чтобы отмежеваться, наконец, от моих боссов, и тогда Ривера становится моим единственным другом. Или, может, я переоцениваю опасность, и этот парень полный дебил? Из того, что мне было известно о типичной карьере работника правоохранительных органов, последнее казалось вполне возможным, ведь он и в самом деле не сказал мне ничего особенного. Минут 10 поиска в инете по группе Дэвиса выдадут множество деталей для подобного блефа против желторотика вроде меня, который, глядишь, со страху и разговорится. Вот черт. Ведь он, может быть, даже и не из полиции. Да и вообще делами о коррупции обычно занимается ФБР. Что-то тут определенно не стыковывалось. У меня, конечно, было множество поводов для беспокойства в отношении моих шефов, но опасное лавирование с Маркусом и Энни уже заставило меня занервничать. Не слишком ли я заигрался в детектива-любителя? По-прежнему, бродя в кромешных потемках, я даже думать не мог о том, чтобы к кому-то там переметнуться и работать против Дэвиса. Этот мужик был неостановим, и ничто в Вашингтоне не происходило без его ведома. Не сомневался я только в одном. Мои шефы рано или поздно обо всем узнают, а потому лучше сразу пойти признаться дяденькам и получить в награду пирожные, не дожидаясь, пока кто-нибудь другой им сообщит, что до меня добрались копы. Я направился к кассиру. «Ваш друг уже все оплатил», — сообщила она. «Ядрит твою мать! Терпеть не могу, быть кому-то что-то должен. Так вот капелька за капелькой и подминают под себя людей». После возвращения из Колумбии Дэвиса с Маркусом на работе было не застать. Но стоило мне мимоходом упомянуть Риверу в электронном послании Маркусу, как тут же они стали свободны от дел и жаждали со мной встречи. Я сел между ними за столом для переговоров в кабинете Генри и рассказал о визите копа. «Это все, что он сказал?» «Ничего такого особенного». «Да, это все», — пожал я плечами. «Надеюсь, я не сказал ничего лишнего?» «Нет, ты сделал большое дело. Мне жаль, что тебе пришлось с этим столкнуться. Представляю, что ты теперь думаешь. А вдруг здесь что-то нечисто?» Дэвис напустил на себя безразличие, дабы меня преуспокоить. «Я считаю важным и полезным то, чем мы занимаемся, хотя лишние заверения и не повредят». «Майк, ты уже достаточно долго в Вашингтоне, чтобы понять. Здесь каждый ищет себе какой-нибудь крючок. Исключение составляет лишь городское полицейское управление». «В самом деле?» Дэвис рассмеялся, тут же потеряв всю свою холодную невозмутимость. «Ну, конечно же, нет. Для этого ведь даже не нужен диплом о высшем образовании. Копы — это те же крючки, только с жетонами. Маркус, как часто полиция или ФБР, пытается так на нас наехать». «Ну, где-то пару раз в году. Не странно ли то, каким путем он к тебе стал подбираться? К тебе, относительно молодому сотруднику, причем по его личной инициативе, вне официальной обстановки и без свидетелей». «Ну да. Никто не мог ткнуть на тебя пальцем, Майк. У нас нет никого за полем. Это типичный полицейский наезд. Ты знаешь, мы не бойскауты. Не сорви головы, в своих делах мы абсолютно честны и тщательно все выверяем. Мы никогда не переходим черту. Я занимаюсь этим уже 40 лет, Майк, и мы безупречно чисты. У нас не было ни единого нарушения. Люди швыряют в нас много всякой грязи, но знаешь ли, к нам ничего не пристает. Законники знают это и нас не трогают. Ну вот возьми, скажем, кого-то одного. Детектива, ФБРовца, генерал-инспектора, кого угодно. Ему мнится, что если ему удастся накопать какой-то грязи против самой могучей фирмы в Вашингтоне, что-нибудь, что может сбить с толку нас и наших клиентов, то он сможет выторговать за это себе некие блага. Они все рыскают в надежде добыть какой-нибудь компромат, ставил Маркус, рассчитывая, что мы потянем нужные струны, и они получат повышение или назначение в теплое местечко. Чаще всего эти ребята надеются, что мы пристроим их в какую-нибудь частную компанию на хороший контракт, и они будут получать в пятеро больше, нежели им платит государство. «К счастью», — улыбнулся Генри, «перекупить нашего лучшего сотрудника стоит гораздо больше, чем порция коблера». Он остановился возле меня, ласково похлопал по плечу. «Ты молодец, Майк. И мы знаем, как непросто тебе пребывать в неведении о деле Драговича Уокера». «А вы можете просветить меня на этот счет?» «Увы, Майк. Такие инциденты, как интерес к нам некоего Риверы, одна из причин, по которой мы держим сотрудников на расстоянии. У Маркуса, оказывается, есть люди, которые подсаживают жучков ему в машину. Представляешь? Не все такие надежные, как ты, Майк. И знай, что мы так просто это не оставим. Ты, наверное, заметил, что мы с Маркусом сейчас крутимся, как первогодки. Порой так складывается, что в руки попадает крупица информации. И вдруг намечается сделка всей жизни, и ты стремишься к ней, выжимая себя до предела. Мы, конечно, делаем все возможное, но если представится шанс сделать фирму мирового масштаба еще более великой, для этого придется согнуться дугой, надо извернуться и ухватиться за этот шанс. Когда-нибудь мы сможем тебе это объяснить, и ты все поймешь. Любопытно. Эта великая перспектива имеет какое-то отношение к диктофонной записи, угрозам, к объекту номер 23? Мы знаем, что ты по-прежнему вкалываешь по 90 часов в неделю. Возможно, тебе кажется, что мы будто испарились и не видим твоих стараний. Но мы все замечаем. Почему бы вам с Энни не взять наш фирменный самолетик? Да не слетать на Карибы, Сент-Барт. Если надумаешь, дай нам знать. У тебя там будет собственное уединенное местечко на море. То, что надо для отличного отдыха. Ты более чем заслужил его. То, что надо, чтобы откупиться, подумал я. На тебе, мальчик, сладкий пирожок. Мы с Энни будем очень признательны, Генри. Спасибо. Выйдя от них, я почувствовал себя гораздо лучше, поскольку понял, что даже такие профи, как Маркус с Дэвисом, порой дают маху, как, например, с этим Коблером, о котором я вовсе не упоминал. Теперь я точно знал, что эта парочка держит меня под колпаком.